Алло. Сбербанк России, добрый день. Старший специалист Шахтин Станислав Андреевич. Вам слышно меня? Нормально, да? Антон Хоангович, это вы. Такое сложное у меня отчество, да? Я. Долго соображаете. Да, информирую о записи разговора. Нет, я вас слушал, тоже. Думаю, вы что-то будете дальше говорить, да. Я тоже записываю. Про ваше сложное общество, ради бога, это ваше право, да. Связались по кредитной карте вашей. Ранее вижу, что уже неоднократно с вами связывались, да, договориться банку, вижу, что не удается. А вы видите, в чем дело? Ваши банковские работники ничего не предлагают. Они не только меня пытаются пугать коллекторами и мне судом. А я сам вам говорю, идите, ребята, в суд. То есть вы хотите дело до суда довести? Вот да, вы слушайте, у вас там какие-то предыдущие ваши так называемые специалисты делают какие-то пометки или что? Или у вас, как у рыбки Дори, каждый круг новая жизнь? Ну, я уже, то есть, понимаю, у вас ни с одним специалистом диалог не сложился. Точно так же... Да потому что у вас не специалисты, а дурачье, блин. Вопросы... Хорошо, вы не готовы к диалогу? Да ты не готов, сливайся, блин, девочка. А мы над... Перешли на ты, давай, уёбывай. Вам перезвонят, да? Да, естественно, перезвонят, вам что еще остается-то, долбоёбы? Здравствуйте. Бонжух. Нет, с Воронин Татьяна Олеговна, старший специалист Сбербанка России. Ага. Нафанзович, я могу услышать? Слушайте. Да, граждане, ваш уточните, пожалуйста. А свой номер телефона, с которого звоните, уточните, пожалуйста. Что еще раз? Номер телефона, с которого звоните, в соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9. Уточните, пожалуйста. Звонок выступает с автоматической системы. И что, это по-вашему ответ? Да, конечно. В прошлый раз мне звонили вот такие же работники Сбербанка, а когда я туда перезвонил, я попал в этот Макдональдс в Москве. Угу. Ага. Вы все время ведете неконструктивный диалог, с какой целью? В смысле? А что я сейчас неконструктивно отказал? Я вас уточнил, дату рождения вашу уточнил. Я вас призываю для начала соблюсти закон. Вы сейчас нарушаете федеральный закон 230. Я вам еще раз повторяю, звонок поступает от автоматизированной системы. А это моя, что ли, проблема, скажите? Что вы не знаете звонок и нарушаете закон? Вам же не просто так звонки поступают от Сбербанка. Мне тоже в прошлый раз звонили не просто так. Они сказали, что у меня кто-то пытается у меня с карты спиздить деньги. Тоже не просто так позвонили. Звонок поступает за дело по клиентскому обслуживанию. Естественно. А мне позвонили со службы безопасности. Представляете? Вы понимаете, почему я у вас номер требую? Это не официально. Видимо, вам из службы безопасности позвонили, с того, что вы неконструктивный диалог ведете. Нет, они позвонили и сказали, что у меня со счета пытаются перевести деньги. И я их 2 часа... В таком случае нужно номер 900 звонить. Я у вас спросил дату рождения вашего. Почему вы не звоните с номера 900-то, я не пойму. И вот этот ваш... Номер 900? Вот этот ваш... Номер 900 это служба поддержки. Что вы перебиваете? Что перебиваете-то? Кто тут неконструктивный диалог-то ведет? Почему? Номер 900 – это служба поддержки. А почему не звоните с 8800 своего? Наш номер телефона 8800-43-138. Так вот и звоните с него. В чем проблема? Это номер телефона входящей линии. Я вам еще раз повторяю. А вот этот номер, с которого вы сейчас звоните, он где-то хоть есть? Я могу где-то его увидеть, что этот это ваш номер телефона. Можете посмотреть на официальном сайте Сбербанка. Да нету его там. Есть. Нету. Спорим? Можете посмотреть. Вот или вы можете по номеру 900 позвонить и уточнить информацию, да что номер телефона принадлежит Сбербанку мне или нет. И что-то от меня требуете, а я должен в свою очередь вам что-то не делать. Так звонки поступают, я же вам так еще мне мошенники просто не просто так звонили. Они хотели, чтобы, блин, я... Почему вы дату рождения не будете уточнять вашу? Я вас правильно понимаю? Да, и уточнять, я не знаю, кто вы нахрен такие. В таком случае позвоните по номеру 900. Да не буду я никуда звонить, вы что такие тупые-то? В таком случае звонки вам так и будут поступать. Ну я буду вас нахуй посылать тогда. Алле. Здравствуйте, компания «Главфинанс», специалист Чекова Елена Михайловна. Это Егор Антон Хангович. И вам тоже здравствуйте. Да, да. У вас имеется просроченная задолженность перед главной финансовой компанией по ранее оформленному займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 25 тысяч рублей, 171 день срок просрочки. По какой причине вы не оплачиваете? Девушка, ну я же уже не раз звонили ваши коллеги, я все рассказывал, что вы? Пометок не делаете? Почему не оплачиваете? Пометочек не делаете никаких, да? Мы не прослушиваем, вы не оплачиваете. А, вы не прослушиваете. Вон оно в чем дело. Вон где собака-то порылась. Понятно? Вы должны понимать, что в случае неоплаты долга у вас ускорится кредитная история. Вам будут начисляться проценты. А девушка? Ваша репутация как надежность пострадает. Да, да, да. И какая разница? А какая разница, сколько не платить? Скажите. Оставляет за собой право обратиться в суд и провести преступку проследования по вашему. А вот я вам скажу, что вы совершенно зря не слушаете разговоры, потому что я вам с самого первого дня говорю, идите в суд. Если хотите что-то от меня получить, вы можете получить это в судебном порядке, потому что я хочу... Вы когда-нибудь судились на какого-либо банка? Да, судился, и что? Судебный пристав будет работать в соответствии с действующим законом. Так вы сначала в суд сходите. В суд сходите сначала. Что вы меня пугаете судебными приставами, описью имущества, арестными карт? Вы в суд сначала сходите. Вы будете слушать или вам перезвонить, когда вы будете более конструктивны? Да вы... Вот в формате, в том, что вы хотите слышать, я не буду готов к вам, потому что вы, вы сами не готовы слушать конструктивно. Звонок поступает с Альфа-банка. Ведущий специалист Лев Петр Сергеевич. Департамент взыскания просроченной задолженности. А, да. Верно. Вы разговор записываете. Связываете с вами по двум кредитным продуктам. А как это кредит так? Кредит наличные на задолженности 33-й день и 22-й день кредитная карта. Ну, вы как-то, ну, не по фэншую как-то зашли, если честно. Вы в курсе, да, что в соответствии с 230-м федеральным законом вы должны по каждому продукту звонить отдельно? Не в курсе, нет? Что это незаконно сразу по двум продуктам озвучивать требования? Два кредитных продукта на задолженность. Ну я в курсе. Информация предоставлена. Ну так я в курсе, так вы должны отдельно по ним звонить, если что. И при этом еще как бы соблюдать федеральный закон 230 в части количества звонков, нет? Что-то Альфа-банк поплыл вообще уже, а? Ой. Я вас не понимаю. Ну, продолжайте, продолжайте, давайте. Че? Слушаю вас. Прием. Звонки поступают согласно федеральному закону. Да, ну давайте. Вопрос с оплатой никогда будет урегулирован. Что случилось? Ну, мы начнем сначала с вашей корявой формулировки «вопрос решен». Вопрос у кого есть? У вас сейчас задолженность по двум кредитным продуктам. Вот, уже быстро соображаете. Так, угу. Имеется такое дело. Когда оплата будет на подсчетах, когда задолженности будут закрыты? Читайте по губам. Никогда. Что значит никогда? Это как когда, только наоборот. Что сейчас не готово конструктивно? Да это ты не готов. Ты же сейчас трубку положишь. То, что ты не ходишь, то, что ты не готов услышать то, что я хочу тебе сказать, это твои проблемы. Позвонит другой, я ему скажу ровно то же самое. Ты сейчас перекладываешь с больной головы на здоровую, то есть на другого сотрудника. А это может оказаться какая-нибудь маленькая девочка, которая вообще не готова разговаривать. Что ты так и сделаешь, да? Перекладешь на женщину-сотрудника? Давай. Кто тут не готов? Деловой стиль вообще не ведите, пожалуйста. А я веду, я тебя еще не ругал даже. Я ни слова бранного тебе не сказал. Молодой чемодан. А это тоже, это тоже принимается решение исключительно мной. Как я буду с вами общаться? Ой. Блеватрунщик, фу-фу-фу. Лошара. Че, положишь трубку, что ли? Ой, блядь, вот это ты лох, конечно. Ну и ты даже положить трубку, сука, не можешь-то, лох. Клади, блядь, копеечку заработать хочет. Говнарь, блядь. Все, я выключаю микрофон, а ты иди нахуй. не по мне на тебя время тратить. Алло. Да-да. Здравствуйте, банк УТП отдел по работе с просроченной задолженностью. Цибри Юлия Юрьевна меня зовут. Знаком? Знаком. Кем приходится? Родственник, знакомый? Ну да, мной. Очень близкий родственник. Это вы и есть, да? По договору вашему звонок поступает, оформляли вы кредит в банке УТП в 2019 году. Кредит оформляли на, так, ну, видимо, телефон. Просрочка на данный момент у вас составляет 47 дней. Сумма ориентировочно с последующим платежом 4586 рублей 13 копеек. Срочно нужно оплачивать сегодня-завтра. Что у вас случилось? Почему не платите? Нихт, мани. Вы работаете? А вы с какой целью интересуетесь? С той целью, что вашему кредитору интересно, каким образом с вами работать дальше. Это вы не понимаете? Ага. Ну, вы знаете, в ближайшее время мне не предвидится никакой работы, поэтому я рекомендую вам направиться в суд. То есть вы, в принципе, не намерены добровольно оплачивать, поэтому договор? Добровольно. Да, я понимаю. Ну, в смысле, а что, через суд это не добровольно? Нет, через суд это не добровольно. Придут ко мне приставы, опишут мои счета, опишут мою квартиру, опишут моих собак. Что такое? То есть вы не намерены добровольно, правильно я понимаю? Или чего вы ждете? Денег нет. Денег нет. Денег нет. Почему не реализуете имущество? Ну, потому что я банкрочусь. Подработки не ищете. Алло, я говорю, я банкротство делаю. То есть вы оформляете банкротство, у вас процедура, правильно? Правильно. Сейчас инициируется. Правильно, так? Да. А у вас еще помимо этого есть договора? Все может быть. Я не обязан вам этого говорить. Извините, банкротство с договором, который на сколько тут у вас, 1,5-33 тысячи не оформишь. То есть договора у вас еще есть. У вас на каком этапе находится процедура банкротства? Ну, узнавайте все официально, чего вы меня спрашиваете. И зачем я буду вам работу облегчать? У вас работа такая. Нам работу облегчивать не надо. Я вам этот вопрос задаю для того, чтобы вас сориентировать. Меня сориентировать? А зачем меня ориентировать? Банкротство процедура длительная. Потому что банкротство процедура длительная. Ну и? Естественно, ожидать окончания признания вас банкротом никто не будет. А, ну так не ждите. Кто же он не дает-то? Идите в суд. Идите в суд сейчас. Бегите срочно в суд. Сумма у вас 5715 рублей 42 копейки со штрафом. Штраф 1129. Ух ты, еще и штраф. Ничего себе. Аппетит у вас. У вас есть акция по списанию штрафа. То есть, если, к примеру, вы вносите 3049 рублей 10 копеек, то УТП готов вам списать этот штраф, 1129 рублей 29 копеек. И хотя, ну, в принципе, это, конечно, нужно сделать быстро. То есть, если вы до 27 числа ООЖ, то есть вас можно провести по списанию штрафа, если вы эту сумму оплачиваете. Если нет, то штрафные санкции у вас, конечно, пока никто не списывает. Ну, вот со своими штрафными санкциями идите в суд. Если вы не в курсе, то штрафовать у нас имеет право только суд. А коммерческая организация штрафовать права не имеет. То есть вы можете там начислять себе все, что угодно, но признать эти штрафы сможете только в суде. Не факт, что эти документы будут отправлены на взыскание по суду. А куда еще? То есть, как правило, у нас, начиная с 50-х дней, работают коллекторские агентства. У вас 47 дней. А по какой статье? По 1005? Поэтому вам нужно готовым быть. И по 1005 могут передать. А еще по какой? Впоследствии по 382 могут. Ой, хоть это знаете. Ну, пускай, давайте сразу коллекторам. Давайте сразу коллекторам. Такой вариант, он очень даже возможен. Так и давайте, я же вам говорю, я не против, давайте. А меня устраивает. Поменялся, Ханты-Мансийск, не поменялся, не поменялся. Квартир, да, остался. Не поменялся, не поменялся. Данные ваши давайте еще сверим тогда по договору. Семейное у вас какое положение? Я не буду сверять с вами никакие данные. Вы даже не можете доказать, что вы с банка звоните. Мне вчера вот такой же звонил, хренделе, со Сбербанка. Типа, так, у меня что-то списали. Я его разводил полтора часа. В итоге я его развел, и все. Все было по красоте. Полтора часа с вами бы никто беседовать не стал. Говорили. Очень хотелось денег со всех трех карт. Да, Руслан, какие три карты? У вас только один договор. Угу. У вас в других банках, да, еще три карты? Да что вы все вопросы задаете? Вы в полиции не работали случайно? Так, пометку я по вашему договору делаю, то есть вы оформляете банкротство. Все, я эту пометку сделала, ждайте дальнейших действий. Так вы в суд идите, не успеете же до банкротства. Чего? Просто процедура длительная. Так вы-то и вы не успеете в любом случае. Вы думаете, что подать в суд это два пальца?